«Какого места?» – с любопытством спросил Дуань Муюя. Старый предок хотел было ответить, так как он все равно был близок к смерти, но тут кто-то постучал в дверь. Старый предок был ошеломленный, посмотрев на дверь, увидел что-то знакомое, из-за чего резко стал серьезным. «Открой дверь посланнику». «Посланнику? Какому посланнику?» Дуань Муюя был смущен, но все же пошел открывать дверь. Когда он открыл ее, он увидел свирепого вида мужчину с красными часами. Глава 187. Спор, оставивший после себя только горечь. Тик, тик, тик. Тикание часов эхом отдавалось в деревянной хижине. Оно было не очень тяжелым и громким, но все три человека, присутствовавшие в хижине, смогли слышать это тикание. Тянь Гуанмин ничего не почувствовал и просто молча смотрел на двух людей. У Дуань Муюя было смущенное выражение лица, так как он не знал, что это означало. Единственным, кто с удовольствием вслушивался в тикание часов, был старым предком. Он не нервничал и не боялся прибытия незваного гостя. Он не выказывал никакого гнева и очень спокойно относился к Тянь Гуанмину. После того, как старый предок вслушивался в тикание в течение целой минуты, он сказал с большим волнением: «Я так давно не слышал этих часов». Тянь Гуанмин нахмурился и вошел в хижину. Увидев, что старый предок не произнес ни слова, он молча посмотрел на него. «Ты знаешь, что я посланник, поэтому должен знать, почему я здесь», — сказал Тянь Гуанмин. Старый предок кивнул. «Садитесь, пожалуйста. Мы отдадим то, что должны, так что вам не нужно беспокоиться». Тянь Гуанмин потрясенно посмотрел на старого предка и сел. Старик лежал в кресле-качалке, а Тянь Гуанмин присел на стул. Только Дуань Муюэ стоял. «Скажи ему, чтобы он ушел», — Тянь Гуанмин указал на Дуань Муюэ. Дуань Муюэ посмотрел на старого предка с нежеланием, он явно не хотел уходить. «Пусть послушает. Он, следующий глава моей семьи Дуань Муи, определенно не проболтается», — сказал старый предок. Увидев, что он был довольно старым, Тянь Гуанмин пристально посмотрел на старого предка и спросил: «Как ты будешь возвращать долг?» Тянь Гуанмину нужно было вернуть долг, но старому предку оставалось жить всего несколько дней, так как он мог собрать какие-нибудь проценты. Старый предок извинился: «Я не в состоянии заплатить компенсационный взнос по контракту». Лицо Тянь Гуанмина стало уродливым, и он указал на дерево воскрешения души. «Ты ведь не навредил дереву, верно? Если он еще и дереву навредил, то Тянь Гуанмин определенно рассердился бы». «Нет, я хорошо о нем заботился», — старый предок кивнул. Выражение лица Тянь Гуанмина чуть смягчилось, и он достал контракт. «Взгляни, если у тебя нет вопросов, я сделаю то, что должен». Лицо Дуань Муюя изменилось, и он спросил: «Что вы собираетесь сделать?» «Я должен забрать дерево воскрешения души», — без колебаний ответил Тянь Гуанмин. «Если вы заберете дерево воскрешения души, то что станет со старым предком?» Дуань Муюя был ошеломлен. «Твой предок определенно умрет в течение 3 дней. Ему повезло, что я решил не отнимать у него эти последние 3 дня». Дуань Муюя был потрясен. Он знал, что жизнь старого предка подходила к концу, но не ожидал, что это произойдет так быстро. «Он точно умрет через 3 дня». Старый предок спокойно взмахнул рукой. «Это естественно, что человек состаревается и умирает, так какой же смысл грустить?» Дуань Муюя не мог этого вынести, так как он был самым близким ему человеком. «Посланник, мне все равно, даже если я умру, но позвольте спросить, а как же Тайчжун?» — торжественно спросил старый предок Тянь Гуанмина. «Кто такой Тайчжун?» Тянь Гуанмин не понимал, что происходит. «Он – основатель династии бога трансформирующихся перьев, император Тайчжун. Он также одолжил у вас сокровище, чтобы продлить свою жизнь», — сказал старый предок. «Тебе не нужно беспокоиться о нем. Кое-кто уже пошел выбивать с него долги. Его контракт тяжелее твоего, и тот, кто пошел к нему, гораздо сильнее меня. Не волнуйся, вы оба умрете в один день», — сказал Тянь Гуанмин. Старый предок облегченно вздохнул и улыбнулся. «Причина, из-за которой я спросил, заключается в том, что пока жив он, я не могу умереть. Но это хорошо, мы оба умрем», — старый предок улыбнулся. Он показал радостную улыбку, потому что он выиграл. Старый предок сказал Тайчжуну, что он не сможет уничтожить семью Дуаньму, пока он будет жив, если, конечно, он не прочь похоронить вместе с семьей Дуаньму всю династию бога трансформирующихся перьев. Тайчжун сказал тогда, что он определенно уничтожит семью Дуаньму. Они продолжали спорить о том, кто проживет дольше, но теперь они оба были на пределе своих возможностей. Эти двое были сумасшедшими. Они вошли в банк Вселенной почти что в один день. Получив предметы, которые продлевали жизни, они стали соревноваться, кто проживет дольше. Они полностью игнорировали других и просто смотрели друг на друга, желая увидеть, кто умрет первым. Их упрямство не давало иных путей разрешения их спора. Тянь Гуанмин встал. «Я забираю это дерево воскрешения души, и у тебя останется 3 дня. Я не стану отнимать их у тебя, поскольку ты пошел навстречу, так что я дам тебе время попрощаться с членами своей семьи». Сказав это, Тянь Гуанмин вышел на улицу. Дуань Му Юэ хотел было преградить ему путь, но старый предок остановил его. «Помни, что если ты встретишь кого-то с этими часами, избегай обладателя этих часов или будь покладистым». Старый предок уставился на Дуань Му Юэ. Понял, Дуань Му Юэ никогда еще не видел старого предка таким серьезным. В итоге он не помешал Тянь Гуанмину. Тянь Гуанмин подошел к входу в хижину и улыбнулся. «Позволь мне сообщить тебе кое-какие новости. Человек, который пошел выбивать долги с твоего соперника, имеет очень плохой характер. Он – дьявол с обликом Будды, и он действительно жесток. Постарайся продержаться чуть дольше, и, может быть, ты услышишь о его смерти». Глаза старого предка загорелись, и он с благодарностью сказал: «Несмотря ни на что, я продержусь до этого момента». Тянь Гуанмин подошел к дереву воскрешения души и хлопнул в ладоши. У дерева воскрешения души был дух, и он знал, что должен был вернуться домой. Но он посмотрел на старика, с которым провел 10 000 лет, и ему стало не по себе. Черная энергия вошла в тело старика. У него осталось всего 3 дня. «Ты не сможешь увеличить его продолжительность жизни», — сказал Тянь Гуанмин. В деревянной хижине, получив последнюю помощь от дерева, старик поднялся на ноги. Он поклонился в знак благодарности за многолетнюю помощь. Дух дерева воскрешения души понимал, что это было их последнее прощание. Вот почему он тоже согнул свое тело. Два друга, которые провели вместе 10 000 лет, попрощались друг с другом навсегда. Тянь Гуанмин вздохнул. «Сделай себя маленьким и войди в мое хранилище. Может быть, из-за того, что на него подействовала божественность богини света». Решительный и жестокий Тянь Гуанмин стал гораздо мягче. «Вернись туда, откуда ты пришел. Спасибо за твою помощь». Старый предок помахал рукой, и глаза его распухли. Все эти годы многие думали, что он одинок, и думали, что он не любил говорить. Но кто знал, что его лучший друг всегда был рядом. Они говорили друг с другом каждый день. Для кого-то он был одиноким, для кого-то он был тихим. Однако для него так называемое одиночество на самом деле не было таковым. Глава 188. Спор, оставивший после себя только горечь. Одинокая деревянная хижина, которая была отрезана от остального мира. Такое же место существовало и в гигантском дворце. Никто не осмеливался идти туда, так как всякий, кто осмеливался, умирал. У всех было множество историй о том, кто там жил, но королевская семья никогда ничего не объясняла. По правде говоря, очень немногие знали, кто там жил. Кроме императора после Тайчжуна, другие люди не имели права знать об этом. После того, как нынешний император Тяньцзи узнал о том, кем был этот человек, он был потрясен и не мог поверить в это. Император, основавший династию бога трансформирующихся перьев, Тайчжун. 30 000 лет на самом деле он все еще был жив и чувствовал себя неплохо. Император Тяньцзи поклонялся императору Тайчжуну с тех пор, как был молод. Своими кулаками Тайчжун боролся со всеми и силой заработал своим потомкам огромное наследие. По правде говоря, если бы не жена Тайчжуна, которая замышляла заговор против старого предка Дуаньму, кто знает, кому в итоге достался бы трон. Именно поэтому старый предок Дуаньму и Тайчжун хотели пережить друг друга. Когда Тайцы впервые встретилась с Тайчжуном, уважение в его сердце рухнуло. Был ли человек, которого он видел, величественным и непревзойденным Тайчжуном? То, что он увидел, было безумием. Старик был на грани безумия. Хотя он был действительно силен, его разум давно попрощался с ним. Единственной мыслью, которая была в его голове, выступала уничтожение семьи Дуаньму. Его упрямство было причиной, из-за которой королевская семья всегда пыталась устранить семью Дуаньму. С тех пор, как Тайчжун сошел с ума, Тяньцзи сделал это место запретным. Никому не было прийти сюда, и тот, кто это сделает, умрет. Небесное сердце вошел в тайное место королевской семьи. Для него было чрезвычайно просто проникнуть во дворец с его культивацией, так как все эти многочисленные стражники вообще не могли заметить его. В старом дворце повсюду была паутина, тут и там росла дикая трава, и все было в полном беспорядке. Основатель династии боготрансформирующихся перьев, непобедимый император Тайчжун, жил в такой среде. Было ли это грустной или веселой новостью? Неужели этот император, эксперт, который всю свою жизнь боролся со старым предком семьи Дуаньму, действительно сошел с ума? Это звучало так странно. Скрип. Небесное сердце толкнул дверь и вошел внутрь. Он увидел комнату, которая была действительно чистая и выглядела так, как будто ее каждый день убирали. Во дворе росло дерево с золотыми листьями. Листья этого дерева были похожи на пальмы, которые трепетали на ветру, и от них исходил приятный аромат. Древо вечной жизни. Это было древо вечной жизни, которое Тайчжун обменял у банка вселенной 10 тысяч лет назад. Древо вечной жизни, как и предполагало его название, позволяло жить под ним вечно. Тайчжун пришел в восторг, так как он подумал о том, что сейчас будет иметь дело со старым предком Дуаньму. Он лично отрубит ему голову. Его первоначальные намерения были довольно просты. Старый предок Дуаньму определенно должен был умереть в течение тех 10 тысяч лет, и после того, как он бы умер, Тайчжун планировал вернуть обратно древо вечной жизни вместе с другими вещами. Но, к сожалению, хотя этот план был довольно хорош, некоторые неожиданные вещи все же произошли. Старый предок Дуаньму тоже вошел в банк вселенной и обменял что-то на похожее дерево. Из-за этого его план не сработал. И к тому же Тайчжун поплатился за продление своей жизни. В мире не существовало бесплатной еды. Древо вечной жизни не было добрым. Проведя долгое время рядом с древом вечной жизни, он испортил свои мысли и в конечном итоге начал жить в иллюзии. Учитывая, насколько решительным был Тайчжун, он определенно не достиг бы своего нынешнего состояния без влияния древа вечной жизни. Но из-за древа Тайчжун упал в пропасть и начал вести себя странно. По прошествии 10 тысяч лет он практически всегда вел себя как ненормальный. Прошло уже 10 лет с тех пор, как он вел себя нормально. «Императрица, собери мои волосы в пучок!» — крикнул Тайчжун. Но ему никто не ответил. Небесное сердце молча наблюдал за происходящим и не произнес ни единого слова. «Императрица, перестань спать. У нас гость», — Тайчжун заметил небесное сердце, но все еще продолжал звать свою императрицу. К сожалению, ему никто не ответил. «Прошу прощения, моя императрица все еще спит», — Тайчжун извинился перед небесным сердцем и поклонился. Небесное сердце заглянул в комнату и увидел женщину, которая лежала на кровати. Ее тело было холодным, и она была одета в красивое платье. «Моя королева спит, так что не тревожьте ее», — Тайчжун указал на нос небесного сердца и закричал. «Она мертва», — спокойно сказал небесное сердце. «Чепуха, она просто спит, она все еще дышит, и ее сердце бьется». Тайчжун посмотрел на небесное сердце с яростью. Небесное сердце покачал головой и сказал: «Это потому, что твоя истинная ци поддерживает в ней жизнь». В глазах небесного сердца Тайчжун был пустой бутылкой без какой-либо жидкости внутри. Он передал всю свою энергию императрице, чтобы она поддерживала ее сердцебиение. Но на самом деле императрица давным-давно умерла. Она не была такой сильной, как Тайчжун или старый предок Дуаньму, так что она не могла жить так долго. Она также вошла в банк вселенной, чтобы сохранить свою внешность, так как понимала, что скоро умрет. Чего никто не ожидал, так это того, что Тайчжун передаст все свои силы в ее тело, чтобы ее сердце могло стучать вплоть до сегодняшнего дня. «Чепуха, лысый монах, что за чепуху ты несешь? Моя императрица не умерла, она просто спит, поэтому обязательно проснется», — сказал Тайчжун. Небесное сердце вздохнуло и спросил: «Почему ты лжешь себе?» В комнате на кровати лежала красивая девушка. Она выглядела как 18-летняя девушка, и она была поистине безупречной красавицей. Но когда небесное сердце взглянул на ее тело, он был потрясен. В ней было прекрасно только ее лицо. На остальном ее теле была видна высохшая кожа и разлагающаяся плоть и кровь. Она была сухим трупом, и лишь немного энергии горело в ее сердце. Как будто в бесконечной темноте горела одинокая свеча. Она горела ярко, но энергии, которая поддерживала эту свечу, было мало. Однако жена Тайчжуна все еще была жива. Контракт банка вселенной не считал ее умершей как раз из-за этого, но у небесного сердца было два контракта. «Я понимаю, почему твоя императрица вошла в банк вселенной и хотела сохранить свою красоту», — Небесное сердце кивнул. Девушки больше всего заботились о своей внешности. Тайчжун любил ее так сильно и был готов отказаться от своего культивирования, чтобы продлить ее жизнь на как можно дольше времени. Поэтому ему стало понятно, что императрица сохранила свою красоту для Тайчжуна. Любовь никогда не оставалась надолго на улицах с односторонним движением. Глава 189. Спор, оставивший после себя только горечь Тайчжуна и его императрицы, первый был сумасшедшим, а вторая мертва. Поскольку их потомки не хотели раскрывать, что Тайчжун все еще был жив, они создали это место и сделали его запретной зоной, из-за чего любой, кто входил сюда, умирал. Никого на самом деле не волновали слухи, которые распространялись снаружи. Тайчжун был умен, но, вероятно, он не ожидал, что его последние годы будут такими печальными и трагичными. Старый предок Дуаньму, который боролся с ним всю свою жизнь, не страдал ни от каких серьезных болезней или бедствий и подружился с деревом воскрешения души, из-за чего мирно провел вторую половину своей жизни. Что касается его, то он наслаждался славой и богатством в течение первой половины своей жизни, но затем провел следующую половину на грани безумия. «Ты, лысый монах, ты действительно осмелился войти в мой дворец. Ты будешь избит. Нет, тебя нужно убить!» Тайчжун закричал от ярости. Ему действительно хотелось убить небесное сердце. Небесное сердце развернулся и легко уклонился от его кулака. На данный момент Тайчжун был совершенно никчемен, так как вся его энергия была потрачена на поддержание жизни императрицы. Небесное сердце слегка подался вперед. Это был слабый и легкий удар, но его противником был Тайчжун. Он сразу же рухнул на кровать. Дон. Кровать задрожала, как только он рухнул на нее. Императрица, лежащая на ней, тут же обратилась в пыль. Только ее красивое лицо все еще лежало на кровати, и оно было все таким же великолепным. Красота императрицы уже давно перестала быть ее истинной красотой, но то, что сохранилось, было тем, что она имела в свои 18 лет. На месте, где некогда лежало ее тело, появилась нефритовая бусина. На ней были вырезаны бодхисаттвы, луаханы, Будды. Это был подарок, который Тайчжун подарил ей, бусина 10 тысяч Будд, которая была небесным артефактом. Прошло 10 тысяч лет, и хотя Тайчжун поддерживал в ней жизнь, тело императрицы уже давно превратилось в пыль. Но если бы при ней не было этой бусины 10 тысяч Будд, ее тело давно бы уже развеялось по ветру. Так что было неудивительно, что по прошествии 10 тысяч лет ее труп не выдержал и легкого удара. Тайчжун же был ошеломлен. Его императрица исчезла. Императрица, которая следовала за ним, когда он был опрометчивым ребенком, умерла. Они были вместе 30 тысяч лет. Тайчжун и императрица познакомились, когда им было по 18 лет, и они никогда не расставались. Все эти годы были наполнены счастьем и любовью. Но теперь пришло время их истории подойти к концу. Теперь, когда твоя императрица мертва, я должен забрать то, что прописано в этом контракте. Я заберу ее небесные артефакты и ее вечную красоту. Небесное сердце протянул руку и взял бусину 10 тысяч Будд, в то время как Тайчжун все еще пребывал в оцепенении. Но когда небесное сердце захотел забрать вечную красоту, которая сохранила ее лицо, Тайчжун оттолкнул его в сторону и крикнул в маниакальной манере: «Это то, чего императрица хотела больше всего. Ты не можешь это отнять. Ты не сможешь остановить меня», — спокойно сказал небесное сердце. Если бы он был на пике своих сил, то он смог бы это сделать, но сейчас это было невозможно. Тайчжун был ошеломлен и обнял лицо императрицы. «Я могу дать тебе все, что угодно. Я могу отдать тебе все, только не отнимай любимую вещь императрицы. Небесный артефакт, он не хотел его. Древо вечной жизни, он не хотел его». Тайчжун хотел сохранить последнюю частичку ее красоты, которая больше всего нравилась императрице. Небесное сердце нахмурился. «Оставь ему ее, но верни древо вечной жизни и забери меридиану». Внезапно раздался голос Ли Синьдао, который заставил небесное сердце вздохнуть с облегчением. В банке вселенной Ли Синьдао и седьмая наблюдали за подобными сценами с неприятными выражениями на лице. Не говоря уже о личности Тайчжуна и императрицы, их отношения касались как Ли Синьдао, так и седьмой. Седьмая посмотрела на Ли Синьдао и моргнула. Ли Синьдао мгновенно понял, что она имела в виду, и сказал небесному сердцу, чтобы он не забирал у него лицо императрицы. «Это просто пудра для лица, которая была позаимствована у небесной луны. Она не имеет большого значения», — сказала седьмая. Ли Синьдао кивнул. Глядя на безумного Тайчжуна, Он действительно не хотел забирать ее. Небесное сердце посмотрел на Тайчжуна, который что-то бормотал, обнимая лицо своей императрицы, после чего повернулся и ушел. Во дворе небесное сердце посмотрел на древо вечной жизни и сказал: «Ты сам станешь маленьким, или мне нужно тебе помощь?» Бум! Древо вечной жизни не было добрым, оно стремилось к удаче и старалось избегать опасностей. Оно знало, что должно было вернуться, поэтому сжалось и вошло в кольцо небесного сердца. Небесное сердце сказал: «Теперь все, что осталось, так это забрать драконий меридиан династии бога трансформирующихся перьев». Вход к драконьему меридиану находился под этим двором. Поскольку среда обитания древа вечной жизни должна быть строго очень комфортной, ему позволили пустить корни в драконий меридиан. Если бы ему не позволили присосаться к меридиану, то древо просто-напросто бы засохло. Небесное сердце топнул ногой, и перед ним появилась гигантская дыра. Можно было увидеть, как внизу вздымалась и опускалась гигантский золотой драконий меридиан. Конг! Драконий меридиан вдруг завопил. Его золотые чешуйки вот-вот должны были образовать физическую форму, но небесное сердце раскрыл ладони и активировал способность банка вселенной. Забрать. Если бы небесное сердце попытался сам вырвать с корнем этот драконий меридиан, ему потребовалось бы на это слишком много времени, к тому же существовал шанс того, что он просто не сможет этого сделать. Но так как у него была помощь от банка вселенной, взрыв. В один момент драконий меридиан был засосан банком вселенной. Все это произошло в мгновение ока, и небесное сердце сразу же умчался прочь, так как не осмеливался остаться в этом месте. В следующую секунду энергия во дворце внезапно уменьшилась на практически 90%, что вызвало панику у многих экспертов. Драконий меридиан исчез. Что случилось с драконьим меридианом династии бога трансформирующихся перьев? Наш драконий меридиан кто-то украл? Кто такой смелый? Многие люди были шокированы, особенно император Тинцы, однако он тут же выдал приказ: «Опечатайте дворец». Множество людей сразу же начали действовать. Всего за 3 минуты дворец был опечатан так, что даже птица не смогла бы выбраться наружу. Император Тинцы поспешил во двор Тайчжуна. Огонь. Но то, что он увидел, было сплошным пламенем. Повсюду горело пламя Тайчжуна. Он эмоционально смотрел на свой дворец и видел лишь воспоминания молодости. Место, ради которого он так много работал. После исчезновения древа вечной жизни разум Тайчжуна, наконец, прояснился. Он вспомнил, что делал в течение этих нескольких лет, и погрузился в глубокое раздумье. «Пусть все закончится вместе с этим пламенем», — сказал Тайчжун. «Ты выиграл». Тайчжун посмотрел в сторону дома Дуаньму и сказал с облегчением: «Тайчжун, который потратил впустую так много времени, сейчас хотел лишь сопроводить свою императрицу в последний путь». Глава 190. Спор, оставивший после себя только горечь в огне, горела целая эпоха. Тайчжун был доволен тем, что смог умереть вместе со своей императрицей. Но император Тинцы был в бешенстве. «Это нормально, что ты захотел уйти вместе со своей женой. Никого это на самом деле не волнует. Но не мог бы ты сказать мне напоследок, кто украл драконий меридиан?» Драконий меридиан исчез. Это была огромная, невероятно огромная проблема. Император Тинцы пришел в ярости, одним хлопком заставил воздух задрожать, и пламя тут же погасло. Он бросился внутрь и увидел гигантскую дыру. Дыра была так глубока, что доходила до драконьего меридиана, однако теперь там не было и маленькой части меридиана. Драконий меридиан исчез. Такой огромный драконий меридиан исчез. Огромный золотой драконий меридиан, который давал жизнь всему дворцу, исчез. Выясните, кто это сделал. Я вырежу всю его семью. Душераздирающий рев донесся из дворца глубокой ночью. Небесное сердце же давно покинул дворец. Я закрыл 2 контракта. Пора вернуться. Небесное сердце был доволен. Он повернулся и исчез в темноте. С другой стороны, Тянь Гуанмин закрыл свой 2-й контракт. Я слишком быстр. О, во дворце, должно быть, скоро начнется сражение. Тянь Гуанмин посмотрел в сторону дворца и восхищенно улыбнулся. Будет лучше, если небесное сердце задержится, и мастеру придется спасти его. Тогда он потеряет свое лицо. Тянь Гуанминю пришла в голову зловещая мысль. Он слышал, что Тайчжун был очень силен, так что он думал, что небесное сердце, возможно, не сможет победить его. Я вернусь после того, как закрою свой последний контракт, и мастер обязательно вознаградит меня, уверенно сказал Тянь Гуанмин и устремился к последнему месту. В этот день вся столица была в хаосе. Кран-принц был убит, что вызвало в городе огромную бурю, и старый предок вылетел из дворца, чтобы отомстить за него, но вместо этого был убит. Ночью, после того, как люди в городе начали засыпать, раздался громкий взрыв. Он привлек многие взгляды к дворцу. Что-то случилось во дворце, а это было уже не такое маленькое дело. Бум-бум-бум. Армия начала патрулировать улицы. Солдаты постоянно куда-то спешили, и звуки оружия и доспехов, ударяющихся друг о друга, то и дело раздавался тут и там, что пугало многих обычных жителей. Случилось что-то грандиозное. В этот момент все начали паниковать. Божественная столица, семья Дуаньму. Члены семьи Дуаньму покинули маленькую деревянную хижину с печалью на лицах. Они только что попрощались со старым предком. Когда они узнали, что старый предок подошел к концу, им всем стало плохо. Ранее они могли спокойно делать все, что угодно, так как знали, что старый предок все еще защищал семью Дуаньму. Но теперь, когда старый предок был близок к смерти, это чувство защищенности исчезло. Отослав их, Дуаньму Юэ посмотрел на усталого старого предка и вздохнул. Потеряв дерево воскрешения души, старый предок с каждой секундой становился все старее и старее. Он буквально старел на глазах. С такой скоростью, не говоря уже о трех днях, он не сможет прожить и одного дня. Дуаньму Юэ сказал: «Старый предок, не грусти, это вредно для здоровья». Старый предок Дуаньму закрыл глаза. «Я уже могу уйти, но я хочу дождаться некоторых новостей». Старый предок Дуаньму все еще беспокоился о Тайчжуне. «Старый предок, я послал разведчиков, и мои шпионы во дворце пришлют мне новости, если они появятся», — сказал Дуаньму Юэ. «Ты хороший ребенок. Не забывай хорошо относиться к своей жене и сохрани единство в семье. Ты подавлял свое культивирование и должен был накопить достаточно, так что тебе стоит прорваться», — старый предок Дуаньму сказал много за раз, из-за чего его дыхание стало учащенным. Дуаньму Юэ почувствовал боль в сердце. Он уже собирался сказать ему остановиться, как вдруг несколько разведчиков появилось перед деревянной хижиной. «Старый предок, разведчики вернулись», — эмоционально сказал Дуаньму Юэ. Старый предок Дуаньму открыл глаза и слабо посмотрел на него. На запретной территории дворца возник пожар. Император Тиньцы бросился туда и уничтожил его одним хлопком. «Драконий меридиан был украден», — быстро доложил разведчик. Глаза Дуаньму Юэ широко распахнулись, и он не осмелился поверить своим ушам. «Драконий меридиан действительно был украден». После этого он посмотрел в направлении дворца со спокойным, но грустным выражением лица. В этот момент старый предок внезапно почувствовал благодарность к императрице за то, что она устроила этот заговор, который навредил их братским отношениям. Если бы не она, семья Дуаньму была бы единственной, кто был бы вовлечен в бессердечные дела дворца. «Хорошо, оставьте меня в покое», — старый предок Дуаньму махнул рукой. Дуаньму Юэ поколебался, но все-таки вышел. В деревянной хижине вспыхнуло маленькое пламя, которое осветило лицо старого предка Дуаньму. «Прошлое подобно ветру. Пусть наши обиды унесутся вместе с нами и исчезнут в реке истории. Будущее принадлежит молодым». Старый предок вздохнул и закрыл глаза. Он заснул, и ему начало сниться прошлое. Он забыл о некоторых вещах, но теперь они снились ему во сне. Красивый мужчина, который был на год старше его, стоял в поле и махал ему рукой с яркой улыбкой на лице. Рядом с ним стояла маленькая мисс. Она была очень красивая и кричала ему: «Младший брат, пойдем». 18-летние Тайчжун и императрица были здесь, чтобы поприветствовать 17-летнего старого предка Дуаньму. В этот момент старый предок Дуаньму улыбнулся и решил покончить с собой. Никто не будет вечно 18-летним, но всегда будут существовать люди, которым сегодня исполнилось бы 18 лет, и если и уходить, то только с приятными воспоминаниями. Это тоже было своего рода счастьем. Снаружи деревянной хижины Дуаньму Юэ опустился на колени, и слезы неудержимо текли из его глаз. «Прощай, старый предок». В ту ночь Банк Вселенной навестил более 10 старых должников. Многие из них пытались сопротивляться, но перед лицом посланников они были слишком слабыми. После того, как они вошли в Вечную Землю, Ли Синьдао велел всем начать культивировать. Он обеспечил всех энергией и позволил посещать книгохранилище Банка Вселенной. Он также сказал всем, что они могли брать столько камней, сколько им было нужно. Ли Синьдао сыграл лишь небольшую роль в том, что они так быстро прорвались. «Теперь они выросли, так что ты можешь управлять за всем истине», — сказала седьмая. «Неплохо. Мне нравится быть темным кардиналом, Ли Синьда громко рассмеялся. «Ах да, я же сказала тебе проверить те часы. Что там с ними случилось?» Внезапно спросила седьмая. Выражение лица Ли Синьда не изменилось. «Пока никаких новостей. Как только другие часы вернутся, я пошлю их на поиски. Мы должны найти эти часы», напомнила седьмая Ли Синьда. Ли Синьда кивнула и вздохнул с облегчением. Глава 191. Награждение победителя. Тянь Гуанмин в итоге закрыл все три контракта рано утром и помчался обратно в банк. Он был в восторге и чувствовал, что проделал действительно хорошую работу. «Глядя на то, насколько хаотична божественная столица, думаю, что я буду самым быстрым», — Тянь Гуанмин посмотрел на резиденцию вдалеке. Лунный ангел столкнулась с пиком культиватором Небесного Царства, однако она в итоге с помощью своего небесного артефакта отрезала ему голову, вызвав тем самым огромный шум. Ей потребовалось так много времени, чтобы закрыть один контракт, в то время как он закрыл уже все три. Тянь Гуанмин был полон гордости. Он перевел взгляд на дворец, который был сейчас очень хорошо освещен. Внутри то и дело раздавались громкие крики, как будто внутри сражались люди. Небесное сердце попало в ловушку. «Мне нужно поспешить обратно». В тот момент, когда эта мысль пришла ему в голову, Тянь Гуанмин начал представлять и фантазировать о том, чем именно Ли Синьда наградит его. Тянь Гуанмин бросился обратно в банк вселенной. Однако вместо Ли Синьда его приветствовал небесное сердце. Когда он увидел небесное сердце, Тянь Гуанмин был ошеломлен. Он в шоке начал быстро моргать глазами. «Ты почему-то здесь?» — Тянь Гуанмин заикнулся. «Почему я не могу быть здесь?» — спросил небесное сердце. «Ты не попал в ловушку?» — Тянь Гуанмин был удивлен. «Как я вообще мог попасть в ловушку, тем более во дворце?» Небесное сердце поднял голову и уверенно улыбнулся. Выражение лица Тянь Гуанмина изменилось. «Ты встречался с мастером?» — небесное сердце кивнул. «Сэр был тем, кто сказал мне поприветствовать тебя». Тянь Гуанмин закрыл глаза. Черт возьми, ему не следовало брать три контракта. Если бы он взял два, то выиграл бы. «Я не могу принять это». Тянь Гуанмин стиснул зубы и посмотрел на небесное сердце с упрямым выражением лица. «Это не имеет значения, я номер один». Небесное сердце намеренно проявил неуважение к Тянь Гуанминю. Тянь Гуанмин яростно сказал: «Отойди в сторону, я иду к мастеру». Он не хотел говорить с этим надоедливым монахом. «Этот лысый монах», — небесное сердце неторопливо сказал. «Сэр сказал нам поприветствовать людей, которые будут возвращаться, и только потом вместе мы должны будет прийти к нему». Тянь Гуанмин остановился и посмотрел на небесное сердце с подавленным выражением лица. Он отошел в сторону на 10 метров, присел на корточки и молча начал зализывать свои раны. Его первое место так просто занял этот лысый монах. Вскоре начали возвращаться другие люди. Боевой ангел Михаил прилетел обратно и, увидев небесное сердце, сказал: «Поздравляю с первым местом. Мне просто повезло». Небесное сердце вел себя смиренно. Михаил поприветствовал небесное сердце, после чего решил навестить Ли Синьда. «Сэр сказал нам поприветствовать остальных, и только после этого мы сможем навестить его вместе». Небесное сердце остановил Михаила. Михаил кивнул и остановился. Он захотел найти место, где сможет отдохнуть, но увидел, что кто-то сидел на корточках вдалеке. Михаил закатил глаза и кашлянул. «Разве это не наш бог света? Почему он сидит на корточках на земле?» Тянь Гуанмин взглянул на Михаила и сказал: «Хотя я получил божественность, я решил не сливаться с воспоминаниями, как это сделал ты. Я – это я, и у меня нет гордости и высокомерия расы богов. Я буду делать то, что захочу. Например, так как сейчас я несчастен, мне хочется сидеть на корточках, так что я буду сидеть на корточках». Тянь Гуанмин был подавлен. «Почему ты несчастен? Ах да, что там с твоими контрактами?» Михаил злобно улыбнулся. Тянь Гуанмин посмотрел на него и был крайне раздосадован. «Не упоминай об этом печальном деле. Не думай, что только потому, что мы близки, я не буду тебя бить. Я не мог победить тебя в прошлом, но сейчас все изменилось». Михаил рассмеялся. Он также отложил гордость расы богов в сторону и сел на корточки рядом с Тянь Гуанмином. «Если бы в этом мире существовали сигареты, то они бы уже начали курить и обсуждать произошедшее с сигаретой в зубах». Тянь Гуанмин посмотрел на Михаила, и тот не смог сдержать улыбки. У Ли Синьда теперь было гораздо больше помощников, но так как все знали друг друга уже долгое время, отношения между ними были хорошими. Пока они вдвоем шутили, вернулись и остальные. Архангел Гавриил, падший ангел Люцифер, старик, Цубай, лунный ангел, только Усинер не вернулась. Она отправилась в страну воды, а она находилась далеко на юге. Все они закрыли свои контракты, в то время как она даже не дошла до пункта назначения. Каждый из них поздравил небесное сердце, а затем высмеял Тянь Гуанмина, что привело его в ярость. Даже ледяная Усуна посмотрела на Тянь Гуанмина со странным выражением лица, а затем мягко сказала: «Я думала, что ты будешь первым. Я не ожидала, что ты проиграешь небесному сердцу. Я так разочарована, брат Гуанмин». Когда она сказала это, она даже озорно моргнула глазами. Ее горячее тело и красивое лицо не только не соблазнили Тянь Гуанмина, но и разозлили его еще больше. «Все вы, подождите и увидите. Однажды я буду издеваться над всеми вами». Тянь Гуанмин был так взбешен, что ему захотелось кого-нибудь укусить, и только Михаил был рядом с ним, чтобы утешить его. Небесное сердце сказал: «Кроме Усинер, остальные уже вернулись. Пойдемте, поговорим с сэром». Никто больше не осмеливался шутить, и вскоре они вошли в торговый зал. В зале их ожидал Лисиньдао в золотой мантии, и вместе с его темно-золотой маской таинственная аура окутывала это место. После того, как они вошли, все они почтительно поздоровались с ним. Лисиньдао кивнул: «Все забрали?» Тянь Гуанмин хотел выйти, чтобы доложить, но, посмотрев на небесное сердце, он отступил назад. Он был первым, так что он выйдет первым. Когда остальные увидели действия Тянь Гуанмина, они все изо всех сил попытались подавить свой смех. Небесное сердце улыбнулся и вышел вперед. «Сэр, я закрыл оба контракта. Я поместил Древо Вечной Жизни и Драконий Меридиан в хранилище. И вот небесный артефакт императрицы, бусина 10 000 бут». Ли Синьдао протянул руку, и нефритовая бусина со множеством вырезанных на них бут полетела ему в руки. На ней определенно было не меньше 10 000 бут. Ли Синьдао вложил немного своей ци в бусину. Хонг! В одно мгновение огромная сила вырвалась из бусины, после чего появился золотой Будда, и вокруг Будды можно было увидеть гору. На ней пели 10 000 монахов. Ли Синьдао рассеял ци и кивнул: «Ты хорошо поработал. Я сказал, что вознагражу того, кто вернется первым, так что держи». Ли Синьдао небрежно бросил бусину небесному сердцу. Небесное сердце улыбнулся и с благодарностью сказал: «Спасибо, сэр». Тянь Гуанмин смотрел на это со стороны и был полон сожаления. Почему он взял 3 контракта? Почему он взял 3 контракта? Почему он взял 3 контракта? Если бы он взял всего 2, то бусина была бы его. Тянь Гуанмин почувствовал пульсирующую боль в голове. Глава 192. «Тебе нравится такой хитрый торговец, как я?» Тянь Гуанмин испытывал крайнюю зависть, глядя на небесное сердце. Это был небесный артефакт. Все остальные тоже в какой-то степени завидовали ему, кроме Усуны и Гавриила. С помощью этого небесного артефакта сила небесного сердца еще больше возрастет. Небесное сердце тоже был по-настоящему рад. Он держал бусину в руке и играл с ней, и что самое главное, она издавала четкий звук, который помогал ему успокоиться. «Спасибо вам, сэр. Ваша доброта – благословение нашего банка Вселенной». Небесное сердце поклонился. Тянь Гуанмин почувствовал себя очень скверно и пробормотал себе под нос: «Этот парень умеет только подлизываться». Ли Синьдао махнул рукой. Все эти люди были его прямыми подчиненными, и все они были талантливы. Что касается этого небесного артефакта, то если бы он поместил его в сокровищницу, это было бы просто пустой тратой времени. Ли Синьдао посмотрел на Тянь Гуанмина и спросил: «Ты сам взял на себя 3 контракта, так что, ты закрыл их?» Тянь Гуанмин увидел, что наконец-то подошла его очередь, поэтому вышел и сказал: «Мастер, я закрыл 3 контракта. Кроме старого предка семьи Дуаньму, которому оставалось жить всего 3 дня, я забрал все вместе с компенсацией». «Ты поместил предметы в сокровищницу?» — спросил Ли Синьдао у седьмой. Седьмая кивнула: «Они все там. Ты очень усердно поработал. Ты отвечал за 3 контракта, но вернулся вторым», — сказал Ли Синьдао Тянь Гуанминю. «Это не было сложно. Для меня большая честь служить мастеру. Я сделаю все возможное, чтобы угодить вам. Возможность выполнить задание ради мастера – это мое благословение. Я также должен поблагодарить мастера за то, что он дал мне этот шанс», — сказал Тянь Гуанмин гордо и громко. Как будто то, что он сделал для Ли Синьдао, было не простой миссией, а конечной целью его жизни. В этот момент, кроме Ли Синьдао, все остальные выругались. «Этот парень умеет только подлизываться». Ли Синьдао махнул рукой, и его лицо, скрытое маской, покраснело. «Хорошо, я знаю, что ты хорошо поработал. Ты единственный, кто закрыл три контракта, так что я тебя чем-нибудь вознагражу». Ли Синьдао подумал об этом и достал кисть небесного императора, которой долгое время уже никто не пользовался. В этот момент Тянь Гуанмин почувствовал, что ему наконец-то улыбнулась удача. Он узнал ее. Это был небесный артефакт. Кисть небесного императора. Небесный артефакт, который он мечтал заполучить, был прямо у него перед глазами. Это будет пустой тратой ресурсов, если я оставлю кисть небесного императора у себя. Я передаю ее тебе в надежде, что ты сможешь ее использовать и поможешь мне с возвращением моей собственности, торжественно произнес Ли Синьдао. Он дал ему кисть не только потому, что он умело подлизывался к нему. Ли Синьдао долго думал над этим вопросом. Тянь Гуанмин усердно работал, чтобы догнать других. Он даже столкнулся с некоторыми проблемами и почти превратился в женщину и какое-то время был неженкой. Ли Синьдао подарил ему кисть небесного императора из-за всей его тяжелой работы. Это определенно было сделано не потому, что Тянь Гуанмин умело подлизывался к нему. «Не волнуйтесь, мастер, я клянусь, что буду защищать гордость мастера и интересы банка вселенной». Тянь Гуанмин опустился на колени и поднял обе руки, чтобы принять кисть небесного императора. Ли Синьдао положил в его руки кисть небесного императора и сказал: «С сегодняшнего дня мы, наконец, закрепились на вечной земле. Мы пролили первую кровь, но мы не должны расслабляться. Вечная земля огромна, и династия бога трансформирующихся перьев – это всего лишь одна небольшая область. Нам еще предстоит охватить огромную территорию. Другие земли, связанные с вечной землей, также являются нашими целями». Все они выглядели серьезно, пока слушали речь Ли Синьдао. «Вы хорошо поработали сегодня, и я действительно доволен вами. Все вы должны быть вознаграждены за свою работу. Но поскольку у нас пока что мало небесных артефактов, как только мы получим больше небесных артефактов, я вознагражу всех вас», — пообещал Ли Синьдао. Старик и все остальные, у кого не было небесных артефактов, кивнули. Все они охотно приняли обещание Ли Синьдао. Все из-за того, что Ли Синьдао отдал все имеющиеся небесные артефакты, которые он имел, другим. У Суна обладала некогда называемым великим снегирем Ся. Бусина 10 000 будд была у небесного сердца. Кисть небесного императора у Тянь Гуанмина. Небесный меч у архангела Гавриила. Все они были частью банка вселенной. У Ли Синьдао не было ни одного небесного артефакта и даже не было оружия, которым он мог бы воспользоваться. Из-за этого они поверили словам своего благодетеля. «Все вы можете уйти. Я открою книгохранилище Банка Вселенной для всех вас, и вы сможете отправиться туда, чтобы расширить свои знания», — сказал Ли Синьдао. Это можно было считать небольшой наградой для других людей. «Спасибо». Все они прокричали это в унисон и ушли один за другим. Седьмая похвалила Ли Синьдао: «Ты действительно великодушен. Ты даже не оставил для себя ни одного небесного артефакта». Ли Синьдао постоял на месте, заложив руки за спину, и медленно вышел из торгового зала. Он сказал на ходу: «Мне они не нужны». Седьмая вышла вслед за Ли Синьдао и спросила: «Все в мире гоняются за богатством и славой. Это небесный артефакт, оружие, которым пользуются только небожители. Разве тебе не хочется орудовать таким оружием?» Ли Синьдао распахнул выход. Хонг. В тот момент, когда двери открылись, засияло утреннее солнце, из-за которого Ли Синьдао прищурился. Он встал под солнечным светом, снял маску и улыбнулся седьмой. «Разве оружие, которое используют небожители, не является просто оружием? Если они используют оружие, которое обычно используют небожители, то для людей они – небожители. Если небожители выполняют мои приказы и следуют моим указаниям, разве это не значит, что я сильнее небожителя?» — спросил Ли Синьдао у седьмой. Седьмая стояла и смотрела на Ли Синьдао. Уверенная и очаровательная улыбка Ли Синьдао заставила ее сердце учащенно забиться. «Ты такой интриган!» — седьмая улыбнулась. Ли Синьдао громко рассмеялся. Он посмотрел на множество запечатанных гор. Солнечный свет сиял издалека и прогонял тьму. «Количество не имеет значения. Важно то, подходит оно тебе или нет. Даже если у меня будет 100 разнообразных оружий, они все будут бесполезны. Люди должны использовать их, чтобы увеличить свою силу, и тогда они принесут мне 200, 300 или даже 3000 подобных оружий», — уверенно сказал Ли Синьдао. «Я просто использовал несколько небесных артефактов, чтобы они почувствовали благодарность и хотели пожертвовать своей жизнью ради меня. Разве это того не стоит?» — спросил Ли Синьдао у седьмой. «Ты действительно хитрый торговец», — седьмая уставилась на Ли Синьдао, запечатлевая его образ в своем сознании. Ли Синьдао был действительно красив. Ли Синьдао, тяжело дыша, спросил: «Тебе нравится такой хитрый торговец, как я?» Седьмая отвернулась, так как не хотела отвечать на этот вопрос, но по какой-то причине ее сердце забилось немного быстрее. Глава 193. Мечта обезьян. К югу от династии бога трансформирующихся перьев. Это место называлось страной воды, и в этом месте было множество озер, и это место с древних времен было зернохранилищем. До тех пор, пока защита от наводнений будет построена должным образом, жители Цзяньнаня не будут испытывать недостатков пищи. Это также было причиной того, что Цзяньнань всегда процветал. Божественная столица была большой столицей, и хоть в ней жило очень много обычных людей и проживало около 100 тысяч аристократических семей, если кто-то стал сравнивать то, как в разных городах жили обычные люди, то Цзяньнань определенно всегда был бы впереди других городов. Божественная столица была огромной, но жить в ней было нелегко. Зачастую обычные люди чувствовали тревожность и безысходность в божественной столице, но в Цзяньнане все было по-другому. Любой мог открыть собственную ферму, любой мог стать торговцем, любой мог стать ученым, любой мог делать все, что его душе было угодно. Постоянное процветание превратило Цзяньнань в крупнейший город, который был даже больше, чем божественная столица. С точки зрения влияния он, возможно, и не шел ни в какое сравнение с божественной столицей, но с точки зрения развлечения и возможностей Цзяньнань стоял на первом месте. И это было то место, куда отправилась Усинир. Когда она отправилась в путь, Ли Синьдао сказал ей не спешить и немного повеселиться. Он хотел, чтобы она повидала мир. Усинир прислушалась к словам Ли Синьдао. Так как господин сказал ей сделать это, то она это сделает. Итак, она потратила целый день на путешествие в Цзяньнань, и после прибытия не спешила искать владельца контракта. Она потратила деньги и наняла лодочника, который стал бы ее экскурсоводом по горам и рекам Цзяньнаня. Впервые Усинир проводила свое свободное время таким образом с момента своего рождения, и она действительно очень дорожила им. Усинир была по-настоящему счастлива и эмоционально. Поскольку она не носила вуали, все парни, которые видели ее, всегда оборачивались. Некоторые из них даже пытались пофлиртовать с ней, что ее только раздражало. В итоге ей пришлось убить двоих слишком наглых парней, и это заставило других парней перестать подкатывать к ней. С тех пор Усинир начала носить вуаль для лица. Однако она лишь прикрывала ее лицо, но вот ее аура все еще была выдающейся, что заставляло многих парней по-прежнему испытывать к ней влечение. Усинир была действительно беспомощна. Все это происходило из-за ее красоты. Могла ли аура девятихвостой лисы не быть выдающейся? Конечно, нет. Вот почему она забронировала лодку целиком, и на ней была только она и старик. Он был старый, вначале был потрясен ее красотой, но потом просто молча управлял лодкой и даже не смотрел на нее. Цзяньнань был местом с наибольшим количеством речных течений. Это делало морской транспорт в этом месте чем-то обычным, и на широких речных каналах обычно стояло множество судов. Маленькая лодка у Усинир была слишком скромной на их фоне, но из-за нее на ее лодку многие поглядывали. Усинир ничего не могла поделать, и она могла только делать вид, что ничего не видела. Пока они ее не беспокоили, она не станет предпринимать что-либо. И прямо сейчас она стояла на носу лодки и внимательно смотрела на контракт. Юань Менг позаимствовала лунный колодец у Банка Вселенной. Она отдала за него богатство всей своей семьи и должна вернуть его через 10 тысяч лет. Если она нарушит условия контракта, то отдаст свою жизнь, прошептала она. И после этого условия стояла подпись должника. Подпись была красивой и аккуратной. Ей стало очевидно, что он был подписан женщиной. Что это за лунный колодец? Усинир даже не слышала о таком колодце. Она родилась меньше года назад, и хотя она очень быстро повзрослела и многому научилась, она все еще не получила унаследованные воспоминания. Девятихвостые лисы были особыми зверями, или, скорее, это были божественные звери, которые получали наследственные воспоминания спустя определенный промежуток времени. И обычно они получали их в 18 лет, в то время как Усинир было меньше года. Вот почему она не знала, что такое лунный колодец. «Лодочник, ты знаешь, что такое лунный колодец?» — спросила Усинир лодочника, который в данный момент контролировал направление лодки. Он покачал головой. «Фея, я всего лишь лодочник, я не культиватор, так что я не могу знать». Усинир беспомощно вздохнула и убрала контракт. «Леди, я знаю об этом. Вы можете подойти ко мне, чтобы мы смогли поговорить об этом?» Кто-то прокричал это с парусника в десятках метров от них. Усиньер посмотрела на подростка. У него было чистое лицо, и он выглядел как молодой ученый. Однако у него не было смиренного взгляда, но и нетерпения на лице у него тоже не было. Усиньер подумала об этом и решила послушать его. По правде говоря, она чувствовала, что никто не сможет прикоснуться к ней. Если у людей на той лодке были такие мысли, что ж, им крупно не повезло. «Лодочник, можешь возвращаться», — сказала Усиньер лодочнику, а затем сделала шаг вперед и вскоре изящно приземлилась на парусник. Она была одета во все белое, а ее волосы были гладкими и аккуратными, в то время как ее фигура была действительно красивой и пропорциональной. В этот момент все на паруснике были поражены Усиньер, независимо от того, смотрел ли на нее мужчина или женщина. Даже люди, которые обычно не ревновали, не могли не почувствовать себя униженными, когда смотрели на нее. Пропасть была слишком велика. Усиньер была феей, в то время как они были грязью. Разница была слишком велика. «Приветствую вас, фея». Подросток, который пригласил ее, поклонился, однако его взгляд был полон похоти. «Ты сказал, что знаешь о так называемом лунном колодце?» — спросила Усиньер. «Я действительно немного знаю об этом. Фея, давайте зайдем в каюту, и я подробно расскажу вам о нем», — сказал подросток. В каюте было много мужчин, и многие из них смотрели на нее горячими взглядами. Это ей не понравилось, и она покачала головой. «Просто скажи, что ты знаешь. Я не буду заходить внутрь, так что просто скажи то, что знаешь, здесь». Подросток был ошеломлен, так как не ожидал, что фея просто так отвергнет его. «Раз вы не хотите войти, я не буду заставлять вас. Я расскажу вам о лунном колодце», — с сожалением сказал подросток. Усиньер спокойно посмотрела на него. Ее спокойный взгляд заставил его по-настоящему встревожиться. «Лунный колодец находится на территории одной из звериных рас», — сказал подросток. Глаза Усиньер наполнились серьезностью. «Раса зверей? Она тоже была частью расы зверей». «Какой именно расы?» — спросила Усиньер. «В конце концов, существовало слишком много рас. Расы обезьян, или, скорее, расы демонических обезьян», — сказал подросток. Усиньер сказала: «Расскажи мне о ней». «Эта раса происходит от древней линии демонических обезьян. Их родословная истощилась, и они не смогли ее активировать, поэтому превратились в обезьян. Лунный колодец – это особый колодец, который помогает им активизировать их родословную, чтобы они в итоге могли стать святыми обезьянами», — сказал подросток. Усиньер наконец поняла, почему фамилия должника была Юань-1. «Где она находится?» — спросила Усиньер. Подросток сразу сказал: «Она базируется на Великой Зеленой Горе, что за пределами Цзяньнаня. Там расположена их база. Люди могут войти, но не могут выйти с этой территории. Фея, я думаю, что вам не следует входить туда. Эта раса действительно жестока, а так как вы прекрасна, как фея, они будут делать с вами плохие вещи», — сказал подросток. Усиньер улыбнулась. «Спасибо за напоминание, но ты не должен беспокоиться обо мне, ты должен беспокоиться за них. Я откланяюсь». Усиньер наступила на воздух и улетела, в то время как подросток смотрел на нее с выражением меланхолии. «Мама, я влюбился. Один Юань обезьяна. Юань Менг — мечта обезьян». Глава 194. «Кто ты?» Усиньер исчезла с того озера в мгновение ока. Позади остался грустный подросток, который злился из-за того, что ему сегодня не повезло. Великая Зеленая Гора — это была самая знаменитая гора в Цзяньнане, и там жило огромное количество разных рас. Поскольку там также жило огромное количество экспертов, династия бога трансформирующихся перьев подписала с ними соглашение. Раса монстров не будет покидать Великую Зеленую Гору, а люди не будут атаковать ее. Целая Великая Зеленая Гора была отдана другим расам. Цена, которую нужно было заплатить, заключалась в том, что они не могли пойти навредить нормальным гражданским лицам. Это соглашение было нацелено не на старых монстров Великой Зеленой Горы, а на маленьких монстров, на тех, что нуждались в крови и плоти для развития. Многие человеческие эксперты боялись, что они будут убивать обычных людей, поэтому и заключили такое соглашение. Почти все монстры с Великой Зеленой Горы выполняли свою часть соглашения и лишь изредка убивали людей, которые вторгались на гору. Что же касается уничтожения большого количества людей, то это было невозможно. Если бы их обнаружили, они были бы безжалостно убиты. А что считалось уничтожением большого количества людей? Убийство более 5 человек. Такое жесткое соглашение в итоге создало мир между людьми и различными расами. После того, как Усиньер увидела нужный ей ориентир, она сразу же полетела вперед. На Великой Зеленой Горе росло множество густых деревьев и переплетенных друг с другом виноградных лоз. На ней жило множество ядовитых насекомых и сильных зверей. Поскольку люди не могли входить на эту территорию, никто не вырубал все эти прекрасные деревья, из-за чего многие деревья выросли до гигантских размеров, и виноградные лозы росли вместе с ними, из-за чего передвигаться пешком было просто невозможно. Усиньер же могла летать, так что для нее не существовало места, куда она не могла бы ступить. Толстые виноградные лозы были похожи на множество гигантских змей, которые обвивали огромные деревья. Великая Зеленая Гора была действительно особым местом, и она была чистой и безопасной горой для всех рас, из-за чего они могли строить все, что их душе было угодно. После того, как Усиньер некоторое время летела вперед, она, наконец, увидела деревню. Дикие кабаны жили в этой деревне и в данный момент строили замок для защиты от внешних врагов. Усиньер увидела, что кабаны сажали и ели растения, к которым они привыкли. Когда она увидела их распухшие тела и ленивые лица, она не могла не улыбнуться. Жизнь разных рас на Великой Зеленой Горе была намного лучше, чем она того ожидала. Она продолжила лететь. Она скрывала свою ауру, так что все те, кто был ниже Небесного Царства, не мог ее заметить. Ее целью была всего лишь демоническая обезьяна, которая должна была находиться в царстве бесчисленных песков. Она спокойно летела вперед, и по пути она все чаще замечала, что территория была четко поделена между собой. Каждая раса контролировала огромную территорию, из-за чего они не вмешивались в дела друг друга. Те, кто любил есть мясо, разводили животных, а те, кто был вегетарианцем, сажали деревья и растения. Были и те, кто впитывал лунный и солнечный свет, чтобы расти. Каждая раса разработала подходящую для себя пищевую цепочку. И эта пищевая цепочка содержалась в порядке благодаря экспертам многих рас. Усиньер внезапно почувствовала интерес к главному монстру, который был ответственен за все это. Но целью номер один для нее все так же являлось закрытие контракта. Усиньер встала на дерево и закрыла глаза. Она активировала свою способность, и ее 9 хвостов слегка дрогнули, когда появились из ее спины. «Скажи мне, где лунный колодец?» Усиньер спросила это у духа деревьев. Вдруг подул ветер, и цветы улетели в одном направлении. Трава и деревья теперь смотрели в одном направлении, словно говоря Усиньер, куда ей нужно было идти. Усиньер улыбнулась. «Спасибо». После этого Усиньер быстро полетела вперед. На Великой Зеленой Горе была гигантская изломанная скала, с которой обрушивался водопад. Зеленая лягушка высотой 100 метров открыла свой единственный глаз. Верно, у нее был всего один глаз. У этой лягушки была только половина тела, она была разрезана посередине. Ее рана все еще не зажила и сочилась кровью. «Девятихвостая лиса, какая встреча!» — пробормотала лягушка вполголоса. «Неужели я наконец покину эту гору?» С помощью духов деревьев Усиньер нашла лунный колодец. Лес окружал этот колодец. Около него не было никаких стражей, даже обезьян поблизости не было. Усиньер была шокирована. Почему раса демонических обезьян не защищает его? Это был лунный колодец, и можно было увидеть, как луна отражалась в нем. В колодце была луна. Колодезная вода обладала магической силой, которая могла помочь человеку обрести второе дыхание. Этот колодец был полон разных сокровищ, но странным было то, что поблизости никого не было, и не было никаких признаков присутствия каких-либо зверей. Она взглянула на сорняки, и ей стало очевидно, что этот лунный колодец был заброшен уже давно, и никто не приходил сюда, чтобы воспользоваться им. Разве он не сказал, что раса демонических обезьян использовала его для активации своей родословной? — пробормотала Усиньер. Она достала контракт и направила его на лунный колодец. Она активировала энергию банка Вселенной, желая забрать лунный колодец. Взрыв. Усиньер без каких-либо проблем забрала лунный колодец. «А что с Юань Мэнг?» — пробормотала Усиньер. Подпись Юань Мэнг засветилась и направила Усиньер в определенном направлении. В 10 милях от колодца стояла заброшенная деревня. Можно было сказать, что в прошлом она процветала, и что здесь жило по крайней мере несколько тысяч обезьян, но сейчас она была заброшена. Усиньер увидела белые кости на земле, Все они принадлежали демоническим обезьянам. Что тут случилось? Усиньер огляделась и внезапно обнаружила одну живую обезьяну. Демоническая обезьяна. Женская особь. У нее не было физического тела, только душа. Юань Мэнг, Усиньер подошла и посмотрела на грязную статую. Это был храм. Очень простой храм. Он был очень маленьким, и ей нужно было наклониться, чтобы увидеть статую, которой поклонялись. Это была мать обезьян. Она была не очень хорошо сложена, и если бы не большая грудь, Усиньер не поняла бы, что это женщина. Но одна рука статуи была сломана. Она почувствовала, что в статуе была частичка сознания, поэтому Усиньер влила в нее свою истинную ци, чтобы активировать и поддержать это сознание. В то же время имя Юань Мэнг на контракте перестало светиться. Это означало, что эта грязная статуя была Юань Мэнг. «Почему ты стала такой?» – спросила Усиньер со смущением. Юань Мэнг не была мертва, из-за чего контракт все еще действовал. Но Юань Мэнг в таком состоянии ничем не отличалась от мертвеца. «Посланница, пожалуйста, заберите лунный колодец. Я пошла против контракта из-за жадности и привела к гибели всю свою расу. Это мое наказание. Позвольте мне умереть и похороните меня вместе с другими». В тот момент, когда она закончила говорить, ее душа рассеялась. Усиньер была ошеломлена. «Разве ты не должна была рассказать мне, что тут случилось? Подойди, позволь мне рассказать тебе, что тут случилось». Раздался низкий и глубокий голос, от которого у Усиньер пробежали мурашки по коже. Она настороженно огляделась. «Кто ты?» Глава 195. Лягушка. Усиньер была потрясена этим голосом. Она быстро встала в стойку и настороженно огляделась. «Кто ты?» — крикнула Усиньер. «Хозяин Великой Зеленой Горы». Низкий голос эхом разнесся по местности. Он был похож на бушующее течение океана, которое окружало Усиньер со всех сторон. «Хозяин Великой Зеленой Горы». Усиньер была шокирована и спросила: «Ты тот самый сильный эксперт монстров? На горе жил невероятный эксперт, поэтому люди и монстры в итоге подписали соглашение.